В общем, атмосфера была совершенно другой. Мы еще минут 10 ждали опаздывающих, затем старейшина коротко спросил, что же решили в итоге. Охотник снова стоял около пня пьедестала, но теперь молчал. Ну а что тут решать-то? Звонко прозвучало из толпы. Как духи велели, так и будет, лишь бы коров не увели. Над лугом разнесся смех, но часть одобрительно поддерживающей поворчали. Беспутцев больше волновали имущественные потери, чем какие-то миры. «Не делай это», — раздался скрипучий голос. Люди расступились, пропуская совсем уж дряхлого старика. Дедок опирался на кривой посох и двигался очень медленно, кряхтя на каждом шагу. Смиренное молчание и ожидание дали мне понять, его здесь уважают. Старик кое-как добрался до пня, развернулся и покачал головой. «Раз уж так суждено, то нужно все по чести сделать. Или вы забыли все обычаи и заветы? Подношения нужно принести, тем более что духи нам вон, какой дар делают. И праздник устроить, уважить землю и предков, что в ней лежат. Не делай это, без должного праздника. Не дело», сразу же прозвучало со всех сторон. «Вот черт», я окинул быстрым взглядом собравшихся. Воодушевились, кивают. Старейшина, увидев то же самое, извиняюще на меня посмотрел и объявил: «Значит, так тому и быть, готовим подношение и празднование к вечеру», уточнил он, «но скорее для меня». «Ладно, до вечера можно подождать». Людей тоже можно было понять, весь их мир если не рушился, то менялся кардинально. А традиции – неотъемлемая часть любого сообщества. То, что держит вместе, объединяет. Суда по радости на лицах – это было единственное верное решение. Дедок довольно покряхтел и пополз в сторону поселения. Я мимоходом проверил его и удивился: защищен. Ну или уже настолько немощен, что дар почти угас. Кто это? Подошел я к Вуанту, когда люди стали расходиться. Йогра-собиратель, с благоговением ответил тот. Он, считай, почти каждому из нас жизнь подарил. Кого от хвори спас, кого в родах принял, кому голову на место поставил. Мог стать великим ведуном, но выбрал помогать то советом добрым и мудрым, то травами и окуриванием. Давно уж отошел от дел, но несколько поколений ему благодарны до сих пор. Я по-другому посмотрел в спину уходящему старику. Интересная личность, побеседовать бы с ним. Но я увидел, как дедок добрался до скамейки под раскидистой листвой дерева, присел и тут же заснул. Лет ему было, похоже, не меньше, чем этому старому дубу. Не буду беспокоить. Может, помощь какая нужна? Спросил я старейшину. Перспектива весь день бездельничать мне не нравилась. Хотелось чем-то заняться, чтобы ускорить процесс. Помощь, удивился Вуант и растерянно оглянулся. Ну, я даже не знаю. В итоге работы мне нашлось. Местные вежливо, но настойчиво отказывались. Зато я мог изучить их быт и жизнь, чем и занялся. Заглянул, кажется, в каждый дом и постройку, наблюдая за тем, что они делают. Пару раз все же помог достать из-под пола те самые подношения. Жители щедро делились урожаем, заготовками и закрутками, снося их в центр поселения. Кто-то даже целую свежую тушу кабана притащил, правда, его прогнали, чтобы не завонялся под солнцем. Осмотрел кузницу, мельницу, мастерские, промысловые склады и шахту. Последнее меня заинтересовало больше всего, так как материал там добывали уникальный. Какая-то порода камня, которую я никак не мог определить, несмотря на ранг аспекта земли. Однозначно отличный магический проводник и накопитель, но вот состав был непонятен. Там я провел больше всего времени, исследуя извилистые низкие проходы, проложенные вглубь горы Ваттавары. Потенциал материала впечатлял. Пожалуй, когда беспутцы выйдут в свет, им будет чем торговать и задорого. Надо им на празднике рассказать, чтобы не продешевили. Столичные маги будут счастливы, что уж говорить о создателях амулетов. Ну и артефакторах, конечно. Для кафедры артефакторики в этом учебном году будет новая интересная тема. Если не прибью князя Левандовского, когда тот вернется, пусть займется исследованиями. Господин Творитель, послышалось эхо робкого голоса. Оно множилось и множилось, пока долетело до меня. Акустика в шахте была прекрасной. Оказалось, что уже наступил вечер. Время празднования. Прощание и приветствие одновременно. Я вышел из шахты ровно в тот момент, когда солнце зацепилось за вершину горы. Ее расплавленные очертания колыхались где-то высоко надо мной, ослепляя. Не сразу я разглядел пацана, как все местные, беловолосого и стройного. Он прикусывал губу, переминаясь с ноги на ногу, не хотел пропустить ни мгновения праздника. «Ждут вас». Он махнул рукой на север и умчался так быстро, что показалось, исчез. Я поспешил вслед за ним. В бок что-то кольнуло, то был колчан, про который я позабыл. Прихватил с собой, когда выходил на собрание, на всякий случай. Вот что мне в шахте мешало передвигаться. Чехол с луком я вообще не замечал, но делать круг и относить трофей в дом я не стал, чтобы не терять время. Торжество устроили на том же поле, где и собирались местные. Вытащили столы из всех домов, установили шатры и полевые кухни. Отовсюду доносились запахи еды, и у меня требовательно заурчало в животе. Поддерживая себя магией жизни, я забыл о питании, и зря. Магия магией, а подкрепиться нужно. Отыскал взглядом своих, их посадили за центральный стол, где сидели старейшина, охотник и тот старик, который снова подремывал, пристроив голову на посохе. Последние лучи солнца коснулись вершин деревьев, и наступили сумерки. Загорелись фонари, прикрепленные к шатрам. Их теплый свет будто оживил всех, и через гул голосов было не разобраться, о чем говорят в паре шагов. Казаринов, примостившийся с краю, как только увидел меня, поднялся и пошел навстречу. «Александр Лукич», буквально заорал он мне в ухо, чтобы я услышал. «Тут что-то не так, что?» Я машинально потянулся к поясу, где висел кинжал. «Посмотрите туда», парень указал рукой в сторону и пояснил. «Подношение. Все, что весь день собирали местные, кучей лежало рядом с лобным пнем, внушительной такой кучей. Но не это встревожило Михаила. По периметру стояли столбы. Их число удивительным образом совпадало с количеством чужаков, то есть нашим полным составом, включая меня. Я внимательно пересчитал. 2 раза. Совпадение, может, просто так границы обозначили? А что?» Начал я спрашивать о мнении Вуранта по этому поводу, но осекся. Встретился взглядом с древним стариком, очень бодрым и ясным взглядом, никак не соответствующим ни его возрасту, ни кажущемуся дряхлому состоянию. Йогра усмехнулся, задорно наклонил голову и выпустил силу, накрывшую весь луг. «Магия разума. Вот я и нашел менталиста». Глава 22. «Не видел я города, прекраснее Санкт-Петербурга. Ладно, пусть видел я не так много городов, но мой мне казался самым лучшим. И не только красотой дворцов и особняков, лабиринтами дворов, мощеными улицами и бесчисленными мостами, обнимающими реки и каналы. Душа города, хоть и молодая, впитала столько событий и эмоций, что казалось древней, в хорошем смысле древней, то есть мудрой и доброй. И голос города. У каждого города есть свой голос. Санкт-Петербург звучал криками чаек, плеском волн, смехом лицеистов, шуршанием шин по брусчатке. Белели кружевные зонтики дам, скрывающих их от столь неприличного для столицы загара. В сквере детвора устроила битву на ветках, умело изображая фехтование. Большой кот, развалившийся у подножия статуи сфинкса, сквозь полуприкрытые глаза следил за обстановкой. Рыбаки, стоящие вдоль реки, весело перекрикивались, делясь новостями об улове. По Неве носились катера, подпрыгивая и оставляя после себя пенную дорожку. Я медленно брел по набережной, щурясь от яркого солнца, и любовался творением Петра, нашим творением. Так, стоп, какой город? Я же где-то в глуши на севере губернии. Но поляну я вернулся сразу же. Отступили видения, успокаивающие и отвлекающие. Силен, зараза. Старик смог пробиться через мой ментальный заслон. То ли благодаря дуальности, то ли второй аспект помогал в этом. Но разобрать другую силу через мощную атаку мне не удалось. Скорее всего, иллюзии, одно усиливало второе, и эффект получился убойный. Решение пришлось принимать быстро, и это оказалось непросто. Такая яркая и живая картина существенно выбила из сосредоточенности. Видимо, на то и рассчитывал Йогра, что даже если мне удастся перебороть его, то голова не сразу включится в работу. Но мне это больше помогло, чем помешало. Придало сил, чтобы действовать. Успел я уловить отголоски чувств детка. Мол, по необходимости все это, ничего личного. Что же, ничего личного, так ничего. Я сделал все, чтобы договориться миром. Магия разума затронула всех. Беспутцы впали в подобие транса. Мои люди же все силы тратили на то, чтобы сопротивляться. Судя по их лицам, тоже были в плену мороков. Но боролись. Я понимал, что Йогра вот-вот погибнет. Он вложил все в удар и сейчас исчерпывал источники до самого конца. В любой другой момент я бы просто дождался. Но он же сожжет разумы, как наших, так и его людей. Вот только защитить такое количество человек мне было пока не под силу. Давление росло по мере того, как старик отдавал дар. В пиковой фазе вряд ли кто-то устоит, кроме меня. В голове судорожно рождался план за планом. Перенаправить силу и вырубить мага? Нет, могу не успеть нанести один удар, попаду под воздействие, ослабленный и есть шанс не добиться результата. Снять его из лука. Магический фон так бурлил, что это уже проявлялось и внешне. Воздух стал плотным, появились вихри, спонтанно подхватывающие насекомых и уносящие их за пределы луга. Рассчитать траекторию в таких условиях невозможно, а полагаться на удачу рискованно. Защитить только своих, но что будет с мирами, если полягут все беспутцы? Как бы тут вообще все не схлопнулось? И еще варианты. Долгие, сложные, затратные, опасные и слишком уж непредсказуемые. Нет, не годится. С подобным справится лишь сила, и взять ее можно только от людей. Единственный способ противостоять – каждому лично. И я сделал то, о чем слышал несколько раз, но вряд ли решился бы попробовать в другое время и в другом месте. Пробудить сразу два источника и использовать их оба. Не так опасно, как брать несколько рангов за раз, но итог все же мог стать плачевным. Управлять одновременно разными аспектами – задача для универсала ранга так второго, но никак не начальных. С этим мне снова помог старик. Предельно сконцентрировавшись на происходящем, я не то чтобы увидел, скорее ощутил, как он управляется с двумя источниками, будто балансируя на двух вращающихся сферах. При этом одна магия поддерживала вторую, не давая этой конструкции рухнуть. Урок не в том, чтобы узнать что-то новое, а чтобы научиться все обращать на пользу, так мне говорил учитель. Я научился, усмехнулся я, сделал глубокий вдох, закрыл глаза и отрешился от окружающего. Я погрузился в себя, обращаясь к ядру. Пропали звуки, запахи, все исчезло. Осталась только магия. Источники словно порхали вокруг средоточия силы, искрились разными цветами и пульсировали в такт сердцебиению. Лишь два оставались тусклыми и неподвижными. Что же, чтобы люди смогли выстоять, нужно дать им импульс. Вселить одно из чувств, надежду или отчаяние, сразу во всех, иначе не сработает. Я потянулся к двум пробуждающимся источникам, как будто обеими руками, соединил их и направил вовне. Вместе с этим обратился к прочим аспектам, чтобы те помогли сохранить равновесие, не дать распасться симбиозу пары. Мало, слишком слабый отклик. Я увеличил поток, стараясь следить, чтобы не разрушить пока еще хрупкие источники. Мало, внешнее давление увеличилось. Хватит осторожничать. Вместе с выдохом я буквально швырнул силу. Магия, как рой обозленных пчел, пробила мириады брешей в чужой силе и разлетелась, проникая в каждого, кто был тут. Но я оставил немного, капля для того, кто все это затеял. Решение должно быть общим, так сказали духи. Объединенная сила смыла все, кроме главного. Решение нужно принять прямо сейчас. Ничего важнее этого нет. Источники вспыхнули, от людей пошла их собственная сила. Такого я не ожидал. Наполнение шло слишком быстро, уравновесил остальными аспектами, разжигая их сильнее. В какой-то момент чуть не ослеп от феерии сил, внутри все полыхало, и опять отпустил во все стороны. Второй заход окончательно уничтожил воздействие менталиста, буквально превратил в труху, которую моя сила впитала, переработала и выпустила наружу. «Интересно», — пробормотал я, нарушая оглушительную тишину, в которой оказался. Магия пребывала, и это было весьма необычно, ведь я отдавал все больше и больше. Построил бы предположений, но мысли были заняты одним – удержать, проконтролировать и не дать силе разнести здесь все. И тут подключилась другая магия. Мягкое прикосновение чужой силы немного помогло. Явились духи. Самих существ я не видел, но понимал, что это они вмешались. То ли мне помогали, то ли старались не дать произойти выбросу. Причина мне была неважна, главное, что это чуть успокоило общий фон. Я держался до последнего, пока не стал ощущать себя огромным надутым шаром, вот-вот грозящим сорваться и улететь в небо, и еще раз отпустил накопленную магию. Люди очнулись. «Выбор, делайте выбор», — зашелестело в листве голосами духов. Последние силы я бросил на то, чтобы поставить преграду между беспутцами и людьми. Выдержит недолго, но даст время, чтобы отбиться, если вдруг выбор будет опять не в нашу пользу. Оцепенение, удерживающее всех, растаяло, и во всех сторон зазвучали голоса. Почти все выражали согласие. Почти. Те, кто были против, выделялись хмурыми лицами и молчанием. Единогласия не получалось. К тому же Йогра пропал. Вот вроде только что сидел за столом рядом со старейшиной, и нет его. Старик совершенно точно не скрылся при помощи Марока, просто не хватило бы сил. Я встревоженно огляделся. Ни следа. Не беспокойся о нем. Рядом появился мохнатый карлик. Он ушел, как и полагается. Выполнил свой долг и ушел. Долг, взятое на себя обязательство, дух явно старался использовать понятные для меня слова. Этот человек должен был положить начало, запустить цепь событий, что приведет к необходимому исходу. То есть это вы его подговорили? Прищурился я на карлика. Подговорили? Дух какое-то время осмысливал сказанное и в итоге кивнул. Объяснили. Показали. Он сделал выбор. Если ему показали конец всего сущего, причем по версии лишь одной стороны, то это не выбор. Я оценивающе взглянул на шею существа. Захотелось его слегка придушить. Так было нужно, спокойно продолжил тот, казалось, не замечая моего желания. Во мне зашевелилась темная сила. Я вспомнил те видения, что наслал на меня Йогра. Ведь он нарочно выбрал самые теплые и приятные, неизбежный выбор или нет. Мог же сделать иначе. Чуть отпустило, опять старик мне помог. Кому нужно? Нам нужно, честно признался дух. Мы тоже жить хотим. Пристыдить меня ему не удалось. Можно было прямо и сразу сказать, что требуется, а не устраивать эти испытания. Я же мог этого детка просто прибить, чтобы устранить угрозу, и ничего личного. Да уж, все должны были выбор сделать, словно прочитал мои мысли карлик. Ты тоже, чтобы получить силу. Смотри, я проследил за взмахом руки, больше похожей на лапу, и все нарастающее раздражение вмиг испарилось. Я было рванулся вперед, но увяз в невидимой стене. Этот волосатый философ переместил меня в свой мир, и я мог быть только наблюдателем. На поляне шло сражение. Беспутцы-смутьяны напали на гвардейцев. Все произошло очень быстро, но люди дали отпор, и я с изумлением понял, что они прозрели. Мало того, Тимофей и Казаринов дружно ушли в тени, вынырнув за спинами врагов. Аномалия исчезла, но даже не это меня поразило, а выпущенная людьми сила. Они что? Неверяще распахнул я рот, разом позабыв про духов и их принципы ведения переговоров. Все сделали выбор и получили силу. Голос существа стал совсем тихим. Дуалисты. Черт побери, каждый стал дуалистом. И это, конечно, затрудняло бой. Больше всех растерялся Рыжий. Ему досталась магия света, и тот вырывался из рук, освещая очень удивленное лицо Приютского. Служивые, благодаря военной дисциплине, не так смутились, но навыков с новой магией не было, отчего атаки в половине случаев не удавались. Но каждый удачный удар отправлял противника в никуда. Беспутцы растворялись в воздухе, как призраки. Они тоже уходят туда, где им будет лучше. Они станут частью нового баланса, как и полагается. Но решение же должно было быть общим, сказал я, хотя уже понял, что все далеко не так, как мне казалось. Тех, кто останется, я перевел взгляд на существо. Сражение уверенно выигрывали гвардейцы, моя помощь им не требовалась. С духом о многом хотелось поговорить, но мы настолько разные, что обсуждать что-то было бесполезно. Да и толку, когда уже все почти закончилось. Миры разъединялись. Как-то очень тихо и незаметно, но я это чувствовал. Когда последний противник исчез, карлик улыбнулся, посмотрел на меня сочувствующе и произнес: «Мы тоже уходим». Магическая преграда пропала. Существо прощально взглянуло на людей, затем начало поворачиваться и замерло. «Спасибо», так сказал он, будто это слово было настолько неродным и непонятным, что далось с большим трудом. После этого исчез и он, и другие миры тоже. Остался лишь один, наш. Напоследок мне сделали подарок в виде мыслеобразов. Видимо, чтобы я так не злился. Хотя меня одолевала досада, не гнев. Столько времени потратить, когда можно было решить все сразу. Почему-то иномерцы думали, что иначе ничего не получится. Неудачный опыт сказался, так что в столь важном деле решили не рисковать. Договариваться с людьми им было очень сложно. Мировоззрение наше отличалось настолько, что даже века наблюдений за беспутцами не дали понимания. А всего-то и нужно было, что найти нечто общее. Например, понятие дома и семьи. Всем хотелось, по сути, одного – сохранить свой дом и не потерять свою семью. Для мохнатых не существовало спасибо, а для людей не было так важно спасти миры. Но и мы, и они, свой дом защищали бы до конца. Я хотел было что-то сказать в пустоту, тоже попрощаться. Но ко мне вернулась сила. Все закончилось, и те остатки магии, что не поместились в людей, пришли обратно. Оказывается, я стоял около пня, потому что на него и сел, когда получил сразу оба ранга. Радость и боль. Радость из-за того, что все получилось и обошлось без единой жертвы. Боль по причине осознания, что все могло быть проще, гораздо проще. Надежда и отчаяние. Две силы, способные как сделать сильнее, так и сломить. Они сдавили меня, пытаясь вытеснить прочее. Как я отдал все, так и магия ушла из людей, вернувшись. И это было хорошо. Я выдержу, был готов и знал оба чувства. Несколько минут и приду в себя. Просто немного посидеть на старом пне и подумать, не обращая внимания на бурю внутри. Тем более ко мне пришла и другая сила. Волна чужих эмоций окружила меня. Люди ликовали. О победе, о новом шансе, о новой силе, о новой жизни. Несмотря на то, что было немало волнения и замешательств, ведь впереди было нечто неизведанное, люди ликовали, перемешались, обнимались и трясли друг друга за плечи. Боковым зрением я видел, как ко мне идет Вуант, а сам смотрел на едва видимую дорожку, таящуюся в первых лучах солнца. Путь в иные миры. Все закончилось, но для меня только начиналось. Я взял все ранги, о которых знал. Сейчас во мне пробуждалась другая сила. Теперь я видел пути, и не только этот, который пропадал. Я уже понимал, что его возможно восстановить. Даже когда дороги духов не стало, я продолжал чувствовать ее, ее и множество других. Пока смутно, но знал, они есть. Сандра, замялся старейшина, когда приблизился. Отчего-то он не стал говорить традиционного обращения, характеризующего профессию или тему. Помолчал и поклонился. Вам нужен отдых. Эта ночь была очень длинной. Мне она показалась короткой. Я вообще не понял, как так быстро наступил новый день. Но насчет отдыха был полностью согласен. Правда, было кое-что важнее. Мне нужно домой. Я смог подняться и даже не пошатнулся. Нам всем нужно домой. Удобная кровать, мой волшебный матрас, коты, домашние, сад, место силы. А со всем прочим пусть разбираются другие. С беспутцами и их новым статусом. С дуальной силой гвардейцев. С загадками рун, с оберегами, аномалиями, шаманами, легендами. Домой. Да и всеобщее ликование поутихло. Все вымотались событиями последних дней. Переживания и тревоги о будущем сказались. От счастливой толпы сначала отделился Тимофей. За ним Михаил, а следом и гвардейцы. Они подошли и ожидающе уставились на меня. Есть несколько вариантов. Улыбнулся я не без усилий. Можно остаться, набраться сил, выспаться и потом поехать. А можно домой. Хором ответили они и расхохотались. Последний рывок. Я их отлично понимал и сам был готов отправиться в дорогу без промедлений. Понадобится купить еще один поезд. Купим. Баталову потом счет выставлю, не скромничая. А мы сможем уйти? Робко спросил тот молодой гвардеец, который получил целебный щелбан от командира. Впрочем, во взглядах всех, включая подполковника, стоял тот же вопрос. Так что никто не насмехался и не думал ругать сомневающегося. «Хоть сейчас», — заверил я, — «препятствий больше не было, и тропинка, ведущая от ворот, шла именно туда, куда и должна, в Приозерский. Да, теперь магия не поможет сократить путь и придется сделать приличный марш-бросок через лес, но это ерунда». «Тогда выдвигаемся прямо сейчас?» – с надеждой спросил Головин. Судя по эмоциям друга, он был готов хоть полететь в город, чтобы встретиться с невестой. Капитан приобрел в этом месте стихию воздуха, и в бою, словно коршун, атаковал противников сверху. Поднимался, конечно же, невысоко, но выглядело это впечатляюще. Разве что крыльев не хватало, а так сущий ангел возмездия. Надежда загорелась и в остальных. Благодаря взятию ранга я это особо остро чувствовал, будто все это было моими желаниями. Хотя так оно и было. Я тоже жаждал попасть домой. Тогда выдвигаемся. Опять кивнул я и посмотрел наверх. Погода намечалась отличная, словно мы ее забрали с собой из других миров. Славный день, славный путь. Оглядел людей, уставшие, но готовые к любым испытаниям. Беспутцы не приближались, лишь бросали любопытные взгляды. Или уже не беспутцы, теперь у них было множество дорог. В путь улыбнулся я. Глава 23. Провожали нас всем поселением, новым составом, можно так сказать, уверенно смотрящим в лучшее будущее. По крайней мере, я не сомневался, что все у беспутцев будет хорошо. Помимо местного дерева, обладающего чудесными магическими свойствами, была еще и шахта с неуступающим качеством материалом. Будет чем торговать с внешним миром. К кому примкнут жители, к империи или северянам, было не так важно. Хоть останутся независимыми, если пожелают. Пусть сами решают. Тем не менее, пока люди собирались в путь, я поговорил со старейшиной о том, что у них есть выбор и стоит все сначала хорошенько обдумать. В каждом варианте были как свои преимущества, так и недостатки. Я бы на месте бывших дикарей остался при своем, но вслух этого говорить не стал. И без того Вурант слушал меня так внимательно, что не по себе стало. Никогда не любил политические игры, а уж советовать по этой сфере тем более. «Совсем скоро к вам придут», — объяснял я, — «и наверняка станут обещать многие блага. Не скажу, что все это ложь, но, подумайте, я рад, что вы беспокоитесь за народ», — улыбнулся он, — «но не думаю, что кому-либо удастся обмануть нас. Вы, наверное, позабыли, но язык наш хорошо понимает лишь один человек. Вы, Сандра-творитель, и действительно из головы вылетело. Привык уже общаться свободно, несмотря на некоторые накладки с внутренним переводчиком. Интересно, я для них тоже иногда странно звучу, впрочем, это было неплохо. Пусть постараются дипломаты, изучат язык, а заодно и людей, толковее получится. Главное, чтобы меня не привлекали к этому делу. Скрыть то, что я понимаю без путцев, не удастся, понятное дело. Но становиться их вечным переводчиком тоже не хотелось. Своих забот и дел накопилось. Больше причин для тревоги не было. Никто не пойдет захватывать новые земли, раз уж жители вполне себе мирные. В этом тоже сомнений не было. Устраивать сражение за нейтральный кусочек земель весьма глупо. Договорятся. Может, станут княжеством или что-то в этом роде. Вуанту титул справит и из говорящего с духами в раз князем станет. Я улыбнулся этой мысли. Князь Вуант Ватаварский. А что, звучит. Я достал из кармана телефон и взглянул на него. Все равно не работал, что-то мешало эфиру передавать сигнал. Проверив общий фон и не найдя в нем ничего необычного, я успокоился. Возможно, пройдет со временем. Но я хотел, чтобы у старейшины была возможность связаться со мной. Вдруг все будет не так уж славно, как я предполагал. Поэтому я попросил проводить нас до того места, где появится сеть. Я и собирался это сделать, немного уязвленно сказал Вуант, удостовериться, что дорога есть, и вы по ней доберетесь без проблем. На том мы и договорились, после чего и начались проводы. Без гостинцев нас не отпускали. Причем, кажется, каждый житель попытался что-то впихнуть в руки, начиная от домашних заготовок вроде варенья и вяленого мяса до сувениров более серьезных вроде оружия. Пока мы толпились возле ворот, ко мне подошел старший охотник. Гар, как ни странно, выбрал все же в пользу новшеств и остался. Вид здоровяк по-прежнему имел виноватый, а в руках держал какой-то сверток. Протянул его мне со словами: «Верно, вы все сделали. Уж не злитесь на меня, примите как извинение за дурную башку. Спасли же вы нас, по факту-то. Ну, подрались, с кем не бывает. Долго еще эту тему мусолить?» Я похлопал его по плечу и широко улыбнулся. «Сами себя спасли. За подарок благодарю, буду беречь». Я бережно развернул и осекся. Нож. И какой, загляденье просто. Сплав хитрый такой, что сразу и не разобраться. По беглому прощупыванию магии я лишь понял, что не затупится он никогда. И режет все, вплоть до самого крепкого камня. Не самым дорогим был для охотника лук, а этот клинок с темной рукоятью, обернутой берестой. На металле виднелась гравировка в виде рун. «С миром отдаю», — поклонился Гар, произнося формальное разрешение на передачу оружия. Старые традиции. По преданиям, клинки обладали собственной душой и привязывались к хозяину, верно служа ему. Если такое украсть, то ничего хорошего не выйдет. Поранит нового владельца, а то и убьет. При создании подобного применялась магия слова, заговор на удачу и прочие ритуалы. Редко сейчас такое оружие делали. Мой холодный арсенал пополнялся исключительными экземплярами. Словно я притягивал такие вещицы. Я восхищенно взялся за нож и прикинул его к своей руке. Идеально. Вес, баланс, материал. Все сделано будто под меня. Даже недоверчиво посмотрел на руки охотника, чтобы убедиться, точно не для таких лапищ. Для брата делал, заметил мужчина мой оценочный взгляд. Не успел отдать, зверь задрал его. Давно дело было. Его невеселая улыбка была многозначительной. Сразу показал, и что важно для него, и что не стоит уже сочувствия и сожаления. Вот уж действительно ценный дар. Обычай у нас такой есть. Три клинка. Первый делаешь для себя, когда наступает пора посвящения. Свой я потерял, когда ушел за границу, вздохнул Гар. Признаюсь, в городе поддался искушениям. Поставил на кон и проиграл. Он помрачнел, вспоминая те времена, потряс головой и продолжил. Второй для родича. Этот клинок обучить требуется, это сложно объяснить, но должно оружие пройти испытания разные, прежде чем отдать можно. Так что этот клинок, охотник кивнул на подарок, многое повидал и многое умеет. Когда брат погиб, не стал я другого делать, так мы жизнь вместе и прожили. Мужчина замолчал, смутившись от собственной откровенности. Я, чтобы избавить от неловкого молчания, спросил. А третий тоже для себя, усмехнулся Гар. Чтобы, когда дряхлым станешь настолько, что в тягость не только близким, но и себе, тогда в сердце его и загнать. Несмотря на излишнюю драматичность, осуждать здешние обычаи я не стал. Дикарство, ничего не скажешь, но уж воля их, как распоряжаться жизнью и смертью. Так у нас и говорят, когда уходить пора. Время третьего клинка. Поэтично, несмотря на суть, я уважительно кивнул, убирая нож за пояс. Ножны прилагались, так что оружие заняло почетное место рядом с кинжалом кузнеца. Поэтому спасибо вам, торжественно произнес охотник, что не наступило время третьего клинка для многих из нас. Сказав это, он быстро удалился, без усилий прокладывая себе дорогу через толпу, та просто расступалась. Я проводил его взглядом и обернулся. Все в сборе. Пора. Люди, нагруженные корзинами и дополнительными котомками, выглядели совершенно счастливыми. Мало того, что все удачно закончилось, так еще и местные провожали, как родных. Я поспешил махнуть рукой, делая знак выступать. Прозревшие гвардейцы уже успели разглядеть прекрасный пол и не очень-то торопились уходить. Первыми пошли мы со старейшиной, следом за нами Тимофей и Казаринов, а уж потом служивые, лихо затянувшие походный марш. У ручья я замедлил шаг, все же опасения, совсем незначительные, были. Столько тут бились о невидимую преграду, что машинально я остановился и присмотрелся, выступил вперед и шагнул на ту сторону, спиной почувствовал напряжение идущих за мной, сработало ли, я без слов удовлетворенно улыбнулся, и остальные оживленно запрыгали через воду. Последним перешел Вуант, покачивая головой, кому как не постоянно ходящему между мирами понимать, что путь открыт. Связь появилась буквально через 5 минут, завибрировал телефон, давая понять, что сообщений пришло много. Та же история была у подполковника, сразу же полез в карман. Я же достал из рюкзака запасное устройство. Еще в Вознесенском понял, что может такое пригодиться, и запасся несколькими простыми моделями. Так что пока командир связывался с начальством, я рассказывал старейшине, как обращаться с техникой. Сообразил он очень быстро, быстро освоившись. Вызвал меня и проверил, как все работает. Затем признался, что о таком слышал, просто толку не было от телефонов. С кем ему связываться, когда никто не поймет. Я все же уговорил Вуранта не идти с нами до городка. Видел, что события его тоже вымотали. Да и с жителями поселения многое обсудить нужно было, без лишних ушей. Если что, сразу набирайте, на прощание велел я, указывая на телефон. Как-нибудь вернусь и научу сообщение отправлять. Все же интересно, как у них дальше сложится. Чувствовал я определенную привязанность к ним, да и ответственность, как ни крути, не такую, чтобы срываться с места и решать все их проблемы, если те возникнут, но и равнодушия к их судьбе не было. Что будет в моих силах, сделаю. Обязательно, неожиданно старейшина растрогался, и глаза его заблестели. По пустякам беспокоить не стану, уж не сомневайтесь. Да благословят вас духи, Сандра, и нас, чтобы не пришлось пользоваться вашим подарком. Духи ушли, к хорошему или плохому, но теперь все будет иначе. Но пусть уж лучше беспутцы верят в их покровительство, так всем спокойнее будет. К новой реальности еще привыкнуть нужно. В добрый путь. Попрощался Вуант. В добрый, согласился я, и еще долго ощущал его взгляд. Старейшина не уходил, пока мы все не скрылись в лесной чаще. Тропинка больше не пропадала. Была она не самой обхоженной, но вполне достаточно, чтобы мы продвигались в нужном направлении. Песни стихли, и только хруст веток сопровождал нас. Чтобы не терять силы, которых осталось не так и много, люди молча шли, изредка обмениваясь фразами. В основном обсуждали, как отдохнут дома. Кто-то собирался проспать несколько суток кряду, кто-то отправится на рыбалку в дикие места. Молодые планировали навестить увеселительные салоны, семейные, наконец, уделить время родным, которые уже извелись за это время. У каждого был четкий план, и это лучше всего двигало вперед и вперед, без остановок. Мой план был сложнее. Безусловно, сначала отоспаться и отдохнуть, но предстояло решить возникшую ситуацию с дуальным даром Тимофея. Рыжий явно попадет в поле интересов тайной канцелярии, так что я прокручивал будущий разговор с Баталовым, чтобы уберечь парня. К тому же меня ждала академия. Пусть я подстраховался, попросив деда принять кафедру. Да и ректор дал разрешение вообще не являться. Но раз уж взял на себя обязательства, делай. Нужно наведаться к алхимику, попробовать выбить себе допуск в сокровищницу на постоянной основе и без абонентской платы в виде службы. Закончить стройку, подумать о расширении, обследовать подземелье, разобраться с духом публичной библиотеки. И ведь все чертовски интересно. Но самое интересное, куда применить ту мощь, что я получил при взятии начальных рангов сразу двух аспектов. Сила бурлила во мне, пока еще спокойно и управляемо, и ее нужно было применить, создав нечто достойное. При этом заказа не было, что немного меня выбивало. Непривычно как-то. Александр Лукич, меня нагнал Рыжий. Разрешите обратиться? Нахватался уже от гвардейцев, когда только успел. Я с усмешкой кивнул, с облегчением отвлекаясь от множества планов. В конце концов вокруг лес, птицы заливаются, ароматы витают такие, что голова кругом. Балочки по деревьям скачут, грибы и ягоды повсюду. Разрешаю, как смог, серьезно ответил я. Теневик не уловил моего тона, а значит, был сильно погружен в свои мысли. Что дальше-то будет? После пары секунд молчания все же выпалил он. С нами? Ну то есть со мной. Я же теперь, ну это, запал его иссяк очень быстро, и парень окончательно растерялся, не в силах сформулировать конкретный вопрос. Теперь он дуальный маг, да уж, свой теневой аспект Тимофей привык скрывать, зная, какой интерес может привлечь таким даром. А вот две силы, тем более, когда тайну знает чертова дюжина человек. Это не говоря обо всех беспутцах, которые явно сообразили, что произошло на лугу. Можно было, конечно, долбануть магией разума, подкрепить ее другими аспектами и сделать всех свидетелей непригодными. Но это чересчур. Для Рыжего, в принципе, это было выгодно. На будущее. С такой силой возможностей может открыться больше, если ими грамотно воспользоваться. Но он боялся, и это нормально. Как часто мы мечтаем получить могущество, чтобы вот вообще самое-самое. И что с ним делать, случись такое, обычно никто не знает. Потому что к такому нужно подходить постепенно. Мне повезло, я был артефактором и знал, что такое разные аспекты. Видел, как развиваются такие одаренные. Тимофей, только недавно будучи обычным приютским парнишкой, воспитанным теневым миром во всех смыслах, вдруг обрел силу, иное положение и другие перспективы. А чего ты хочешь? Единственное, что я мог спросить. Взглянул он на меня недоверчиво. Искал подвох в моем простом вопросе. Наморщил лоб, пытаясь придумать подобающий ответ, чтобы тот соответствовал новому положению. В итоге хмыкнул и негромко сказал: «Жениться хочу». Я даже споткнулся, потеряв концентрацию на извилистой тропинке. Неожиданности в его заявлении не было, но парень смог удивить, просто потому что долго не думал, а сказал честно. «Растет». Павлова старательно избегала визитов в мою оранжерею, и я надеялся, что девушка время это тратит на то, чтобы примириться с отцом, ну или хотя бы поговорить с князем. Пропасть между влюбленными была огромна, причем по их желанию. Рыжий возомнил, что он не ровня природнице, а та стеснялась своего происхождения. «Женишься», — уверенно ответил я, — «дело не хитрое, ерунду только всякую из голов повыкидывать и обязательно». Но об этом я воспитанно промолчал. «Ну, Александр Лукич», — обиженно засопел парень, — «я же серьезно». «Ну так и я не шучу», — нахмурился я. «Вернемся домой и составим план, как это осуществить. Пошагово». «Пошагово», — завороженно повторил Тимофей и довольно улыбнулся. На этом его тревоги улетучились. Даже зависть взяла, легкая и белая, но все же, теневик отстал, присоединившись к Казаринову. Они тихо переговаривались, было о чем. Михаил мог многое рассказать о даре, благо бились рядом. «Я же вышагивал и думал о мирах. Какая пара сил уходящих? Это придется изучать не по книгам, легендам и прочим источникам, а исключительно самостоятельно. Но потом, сначала, черт, многое еще сделать нужно». Удивительно, но дорога заняла не так много времени, как я думал. Вроде расстояние в итоге получилось средним между тем, что было по картам, и тем, что прокладывала магия. К городку мы вышли не через поляну за домом шамана, а чуть западнее, то есть практически к вокзалу, где нас уже поджидал транспорт, который было отлично видно с холма, откуда мы вышли к городку. Блестящий алый паровоз дымил в небо, клубы пара красиво зависли в воздухе, создавая своеобразное укрытие. На пустом перроне виднелась одинокая фигура. Даже издалека я узнал главу тайной канцелярии. Баталов явно поджидал где-то недалеко, иначе такую скорость перемещения объяснить было невозможно. Не вытерпел, что понятно, но и не приближался, как я просил, что порадовало. Порой не вмешаться, самое сложное. Роман Степанович приветственно замахал рукой, и мы спустились к вокзалу, пройдя над берегом речки, что журчало на границе. Понадобится ли местным обереги в будущем, я задержался на вершине, пока остальные торопились к транспорту. Огляделся, прощаясь с этим местом. Оно таило в себе много загадок. Возможно, когда-нибудь их я тоже решу. Ну а сейчас, домой. С менталистом мы поздоровались молча. Пожали руки и на том пока разошлись. Баталову хотелось пообщаться с Казариновым и подполковником, а мне просто вытянуть ноги и подремать. Раздался протяжный гудок, и состав тронулся. Сквозь полуприкрытые глаза я лениво рассматривал обстановку. Уж не знаю, где глава конторы отыскал этот вагон, который был единственным, но предназначался он явно для аристократов. Богатое убранство с панелями, обтянутыми шелком, золотыми вензелями и мягкими коврами. Гвардейцы первые минуты очень смущались, но затем расслабились и уснули. Под стук колес задремал и я, засунув руки в карманы. В одном нащупал ключ от домика в Приозерском. Вот зараза, забыл отдать хозяину. Надо будет отправить с почтой. Глава 24. По пути в город все крепко спали. Баталов только и успел договориться со мной о встрече, как только мне будет угодно после отдыха. Весьма учтиво с его стороны, учитывая сколько вопросов было у менталиста. Ведь никто, кроме меня, не знал, что на самом деле произошло в последнее, да и в округе что происходило тоже. Я сонно поблагодарил Романа Степановича за терпение и транспорт. Удобно все же, когда об этом уже позаботились. Мне в ближайшие дни не хотелось решать ну совершенно никакие вопросы. Санкт-Петербург встретил вокзальным гвалтом, разноголосым шумом и гудками автомобилей. Я даже проснулся окончательно от удивления, что так быстро отвык от городской суеты. Ловко лавируя между носильщиками, пассажирами и встречающими, мы с Тимофеем сели в любезно вызванное для нас такси и отправились домой. Рыжий умудрился дремать и в машине, а я разглядывал улицы, словно в первый раз. Надоест ли мне это когда-нибудь? Хотелось бы верить, что нет, что никогда я не перестану восхищаться этим местом. Солнечным бликом на темной воде каналов, хулиганистыми воробьями, скачущими по чугунным решеткам мостов, переменчивой погодой, ветром над бесконечными крышами. Мы проехали мимо статуи Аничкового моста, и я усмехнулся сияющим причинным местам коней. Скоро новый учебный год, и студенты особо усердно пытались добиться удачи. Скорее всего, все поступающие уже приложились. Пожалуй, в качестве практики на кафедре стоит дать задание наделить застывших грациозных коней способностью защищаться. Без увечий, но хоть отпугивать будут. А вот тому, кто не побоится и укротит животное, все же выдавать заряд уверенности и концентрации разума. Неудача, но лучше. В столице уже ощущалось приближение осени. Темп немного, но увеличился. Словно учебный год ждал каждого из жителей. Прохожие шли чуть быстрее, двери лавок и магазинов практически не закрывались из-за нескончаемого потока покупателей. А у главного книжного так и вовсе выстроилась огромная очередь. Пусть книжных лавок в столице было полно, но приобрести издание или сопутствующие товары именно здесь – отдельный повод для радости и гордости, судя по количеству желающих попасть внутрь. Подмечал я и тысячи других мелочей и сценок, и с некоторым сожалением разбудил Тимофея, когда мы приехали. Выделить бы несколько дней и нагуляться по городу, пока не наступила та пора, когда захочется засесть в уютной гостиной у камина и любоваться лишь тем, как дождь бессильно пытается пробиться внутрь. Особняк выглядел целым. Лучше, чем возвращаться домой, это возвращаться домой, где у всех все хорошо. Домашние завалили меня отличными новостями, каждый отчитавшись за последние дни. Ни одного скандала или проблемы. Вот это, я понимаю, молодцы. Даже дух предка, вопреки славной традиции, не стал требовать очередных фортификационных нововведений. Явно переживал за меня, приятно. Вместо этого призрак пристально оглядел с головы до ног, удовлетворенно кивнул и сообщил, что проследил за порядком на вверенной ему территории, поэтому ничего и не случилось. Я тоже с интересом изучил Митрофана Аникеевича. Призрачный граф еще усилился, набрав мощи. Освобождение от привязки пошло ему на пользу. Того и гляди станет самым могущественным духом из мне известных. Надо бы подумать о его воплощении. Вы себя как чувствуете? Поинтересовался я после доклада. А что? Тут же подозрительно отошел он на шаг назад. Хорошо все, для моего возраста-то. Призрак задумался, сколько же фактически ему лет, но сосчитать не сумел и выразил число не очень культурно. Переволновался из-за моего внимания. Вижу, что силы в вас стало больше, объяснил я, чтобы тот успокоился и не научил Гордея дурным выражением. Приютский вовсю грел уши, пусть и делал вид, что ковыряет носком ботинка гравий на дорожке. Ах, это... Предок снова приблизился и добавил совсем тихо. Есть такое. Мне показалось на медне, что меня посторонний заметил. Я, как всегда, службу дозорную нес, мимо какой-то припозднившийся прохожий шел. Ну я к ограде поближе, чтобы рыло-то, лицо то есть запомнить. А тот как шарахнется, отрезвел, кажется, в раз, граф злорадно захохотал. Интересно, протянул я, может, это видящий был? Нет, они не так пугаются, отмахнулся Митрофан Аникеевич. Даже когда молодые совсем, этот молодым не был, да и сразу меня не увидел. Интересно, повторил я, и пообещал разобраться с такой аномалией. Вообще такое могло случиться, в теории. Взять бы того призрака, что донимал всех в Петропавловской крепости. Утверждали, что видели его и те, кто вроде не мог. Пусть духи могли навредить силой, но все же привилегия наблюдения принадлежала исключительно видящим, как и способность явить призрака миру. Но если граф сможет приобрести возможность являться всем, пусть и не во плоти, то нужно попробовать. Воплощение в статую ведь совсем иное. Да, это давало шанс, что основателю рода, что княжне Давыдовой, почувствовать себя живыми, но весьма ограничено и относительно. Стоит заглянуть на соответствующую кафедру академии и пообщаться на эту тему. Глаза мои уже начали слипаться, да и рыжий снова так заразительно зазевал, что домашние отпустили нас по кроватям. Гарантировали полный покой и тишину столько, сколько будет нужно. Мы могли спать хоть сутки. Этим я и собрался всерьез заняться. Проснулся я не по своей воле, а по зову, которому сопротивляться не было сил. Ароматы домашней еды проникли бы через все миры. Было и правда тихо, но пахло так, что живот громко заурчал, спугнув тигра, спящего под боком. Зверь уважительно рыкнул в ответ. Я когда вообще ел в последний раз, попировать на празднике в поселении не успел, а до этого, не смог вспомнить. Вроде обедал чем-то, 2 дня назад, нет, ну это никуда не годится. Возмутился я собственной безответственности. Взглянул в окно утро. Теплый свет заливал всю спальню, заигрывал с хрусталиками люстры и настойчиво грел котов, которые разлеглись вокруг меня. Стараясь не побеспокоить пушистых, я осторожно выбрался из кровати. Черт, когда я успел попасть под их управление. Но, посмотрев на эти довольные усатые мордочки, понял, никакой силы воли не хватит их согнать. Заглянуть в лицо смерти, да сколько угодно. Воспитать хоть одного кота. Магов такого уровня не существует в природе и во всех мирах. Определившись с предельным уровнем магического развития, я спустился на первый этаж и чуть не споткнулся о нагромождение ящиков. Едва поймал верхние из стопки, которую задел. Лука приготовился, возник рядом призрак. Он-то к чему? Удивился я. Неужели воинственность предка все же оказалась заразной, не похожей на деда? Патриарх сам вышел, услышав шум. Графу предстоящая свадьба пошла на пользу, вместе с диетой и колкой дров. Помолодел и похорошел заметно. Сашенька, расплылся дед в улыбке. Выспался. Знаешь, я рад, что ты вернулся вовремя. Признаюсь, с ног сбился готовиться к открытию кафедры. Вот, собрал кое-что, что может понадобиться. Материалы, заготовки, реторты, чертежи кое-какие, схемы. Пока он перечислял все, что уже было в академии, я понял. Переживал старый граф Вознесенский нешуточно, так как боялся посрамить великий род, и решил привести туда вообще все, что возможно. Ну и желание уесть князя Левандовского тоже свою весомую роль сыграло. Глава рода тоже готовился к войне, как и основатель рода. У каждого она была своя, но настрой их меня немного пугал. Ладно, втихомолку перетащу все это, куда-нибудь. Раз уж я дома, то сам займусь кафедрой. Хорошему артефактору, кроме его умений, ничего больше не требуется. Конечно, лучше иметь отличную лабораторию и запас ресурсов, но и без этого возможно справиться. Я об этом позабочусь, заверил я деда. На его лице появилось такое облегчение, что я тоже порадовался своему быстрому возвращению. Знал бы, что моя просьба вынудит патриарха так беспокоиться, не стал бы тревожить. Но от преподавательской деятельности его это не спасет, тоже полезно будет, встряхнуться ему не помешает. Да и знания нужно передавать. А мы завтрак праздничный устроили, хитро подмигнул мне Лука Иванович. Прохор, как мне кажется, превзошел себя. Я нахмурился, гадая, что за блюдо на этот раз попало под безжалостную интерпретацию слуги. Патриарх потомил молчанием несколько секунд, но покаялся. Ничего страшного, Саша, я проследил. Страшного действительно не было, зато вкусного, полный стол. Уж не знаю, как Прохор смог все это приготовить за то время, пока я спал. Даже уточнил, не прошло ли пару дней, но нет, так что существование кулинарной магии почти подтвердилось. Еще не так давно я не предполагал о ходящих между мирами, что уж говорить о более простых вещах. Хотя, как по мне, простыми они не были. Так приготовить – это искусство. Для торжественной трапезы были задействованы все связи. С морскими гадами помог адмирал Волков, подключив свои знакомства в порту. За заморские лакомства отвечал барон Кусов, заглянувший в мое отсутствие. Он все лелеял надежду на изготовление отличительных знаков для гильдии, за что и попался под руку озадаченного Прохора. Не обошлось и без визиря, навестившего Гордея и Кутлукиди. Так что на столе оказались восточные сладости. Лично для меня, словно я уезжал в глушь на год, приготовили дичь. Оленина мне пришлась по вкусу, приготовлено мясо было изумительно, поэтому я не стал разочаровывать, объясняя, что питался у дикарей в основном птицей, причем самой обычной, домашней. Восток был представлен неимоверно острыми блюдами. Слуга с гордостью рассказал, что познакомился на рынке с каким-то специалистом, готовящим для светлейшего князя, ценителя азиатских деликатесов. Мы такими ценителями не стали, зато съели подчистую весь хлеб, пытаясь унять пожар внутри. Хотя тут удивил мальчишка, умял все и добавки попросил. В общем, наслаждались мы обстоятельно и долго. Пусть на завтрак это не походило, скорее на званый ужин. Уже солнце приближалось к зениту, когда в дверь робко постучали. Звонок, что ли, опять поломался? Проворчал Прохор и почему-то обвиняюще взглянул на призрака. Предок тут же испарился, но над моим ухом прозвучал его голос. «К тебе это, Александр, я поблагодарил за трапезу, сказал, что сам займусь гостями, и поднялся из-за стола. Сделать это было непросто, учитывая старания слуги. Да и ладно, мою жадность. Непременно хотелось попробовать каждое блюдо и закуску. И правда будто одичал. Если ко мне кто-то пришел без приглашения, значит это важно. Иначе я прислушаюсь таки к пожеланиям призрака и устрою полосу препятствий. Просто активировать ее буду на ночь, а не постоянно, как тот хотел. А днем будет облегченная версия, с пропуском для разносчиков и почтальона. Доброго утра, ваше сиятельство, с весьма покаянным видом улыбнулся мне Баталов. Вы уж простите, но дело срочное. Разозлиться на него я не успел, потому что рядом стоял Вуант. Старейшина, в отличие от менталиста, выглядел очень довольным и с любопытством осматривался. Полагаю, что так, приветственно поклонился я и пригласил их в малую гостиную. Позаботился о напитках и угощениях, справился о самочувствии. Все как полагается воспитанному человеку. В то же время усиленно думал, что могло привести сюда Вуанта. Мы же договаривались быть на связи. Сломал телефон, при этом беспутец упорно молчал и лишь кивал с легкой улыбкой. Александр Лукич, начал Роман Степанович, пребывая в некоторой растерянности, что я за ним замечал очень редко, считая и не замечал. Дело к вам важное, касается оно некоторого дипломатического момента, требующего решения. Я поставил чашку с кофе на столик, внутренне вздохнув. Сейчас бы еще парочку выпить. В голове моей прозвучал лук и следом джин. Желаете, приду я и разгоню всех здесь, не прямо сейчас, так же мысленно ответил я, не отказываясь от этой идеи. Может и правда элементаля призвать, чтобы не было ко мне больше срочных дел. Эта мысль согрела душу, поэтому слушал я уже благожелательно. Баталов явно очень торопился. Куда, зачем, для чего, неизвестно, но глава конторы налаживанием дипломатии занялся сразу же, как привез нас всех домой. Как я понял, менталист без промедления вернулся в Приозерский и пошел к беспутцам. Вот только беседа не задалась, понять друг друга им не удалось. Все, что разобрал в словах старейшины Баталов, Сандра, про кого идет речь, это он сообразил. сложил с тем, что доложили ему гвардейцы и Казаринов, что я спокойно изъяснялся на никому неизвестном языке. Короче говоря, случилось именно то, что я ожидал. Меня попросили стать переводчиком. Просто я думал, что произойдет это гораздо позже, через месяц, а то и зимой, следующий. Буду вам очень признателен, если вы передадите ему мои слова. Пусть менталист нарочно поставил меня в положение, когда отказать будет весьма невежливо, я согласился. Раз уж пришли и уже тут, один раз посодействую. А потом, черт, меня осенило. Вот он, артефакт, который нужно сделать. Переводчик для беспутцев и людей. Пусть сами переговоры ведут. Ох, непростая задачка, но интересная. Вариантов для понимания чужих языков было не так и мало. Самый простой – это комбинация ментальной магии и хороший накопитель. И носитель языка, конечно же, простой с точки зрения изготовления, но очень долгий. Нужно буквально вытащить все слова из чужой головы, для любых ситуаций, необходимых в жизни. Ведь ошибка в переводе может и жизни стоить. Посложнее было с применением аспекта жизни. Человек накачивался силой, чтобы выдать всю ту же информацию, но в малые сроки. Целители такое вообще не любили, так что найти согласного мага было самым сложным. Дальше шли вариации этих способов. Затем шло нечто, называемое объединением душ. Процесс напоминал создание хранителя памяти, то есть создавал промежуточное звено, поглощающее в себя всю память человека, включая знания языка. Я читал о подобном, и там рисков было больше выгоды. Одно неосторожное магическое движение, и человек остается без памяти и разума, с обеих сторон причем. Был вариант влить у ему ментальной магии, на время существенно улучшив память, и изучить язык по учебникам и с помощью носителя, опять же, но уже в роли преподавателя. Помимо баснословной стоимости, это могло стоить и другого. Быстрого старения, например, могло и не стоить, но кто хотел проверять? У меня же возникла иная идея. Создать артефакт, использующий все аспекты, то есть взять самые безопасные части прочих методов и добавить усиление благодаря магии, составляющей суть мира. Теперь, когда беспутцы принадлежали этому миру, такое было возможно. Я так увлекся своими мыслями, что прослушал часть речи, произносимой главой тайной канцелярии. Дороги, образование, медицина, все привилегии имперцев, в общем, уже закончил он. Ясно, ничего неожиданного. Обещания лучшей жизни, впрочем, не безосновательные и честные. Так как мы с Вуантом уже это обговорили, я просто переспросил его, обсуждали ли они будущее. Баталов лишь удивленно взглянул на меня. Моя речь была существенно короче его предложений. У них все проще, решил я немного схитрить. Мы приняли решение, Сандра, выпрямился старейшина. Совет был созван в тот же час, как вы ушли. Все выразили единодушие, поэтому решили быстро. Никто не возражал. Отлично, вздохнул я. Так мы скоро разойдемся, и я смогу посвятить оставшиеся пару дней отдыху.